Часть первая. Сердце заговора. «Мы получили разрешение», – доложил капитан Элизиума. «Если прибытие корабля и вызвало подозрение, ваше присутствие на борту развеяло сомнения. Поздравляю, командир, мы завершили первую стадию, беспрепятственно выбили транспорт на орбиту и готовы к высадке десанта. Эту часть операции генеральный штаб считал самой сложной частью». Я не спешил отдавать приказ. Ровно через час, согласно разработанным в штабе Альянса военным планам, Харп произведет выстрел и обезвредит патрульную эскадру на орбите Марса, тем самым открыв начало боевых действий против даяков и их искусственных слуг. Начинать бой раньше срока было строжайше запрещено. Поэтому, когда на связь с нами вышел комендант колониального центра, я ощутил, как по спине побежали мурашки дурных предчувствий. «Командор Алёшин», – подходя к экрану, представился я, стараясь, чтобы моя нервозность не бросалась в глаза собеседнику. «Я весь внимание, комендант. Простите, не знаю вашего имени». «Я Кат. Прошу простить за беспокойство, но у ферм разума с вами желает встретиться достопочтимый, ищущий истину. Прямо сейчас. Он просил передать, что это очень важно и не требует отлагательств на потом». Заслышав имя старейшего из даяков, я невольно вздрогнул, понимая, что все идет совсем не по плану. Если это создание желает со мной встретиться, значит, что-то начинает подозревать. «Я очень занят. Может быть, через пару часов, когда освобожусь». «Вы не понимаете. Он сказал, что другого раза больше не представится. Передать отказ?» Взглянув на наручные часы, я нехотя дал согласие. «Хорошо. Распоряжусь подготовить шаттл. Могу я взять с собой помощников?» «Насчет этого не было никаких указаний». Кат пожал плечами. «Как хотите. Решать вам». Когда изображение исчезло с экранов, я беспокойно обернулся к капитану Элизиума. На моей памяти ищущий впервые удостаивает аудиенции человека. Это или хитрая уловка, чтобы выманить меня, либо явное предупреждение о том, что ему все стало известно. И внизу нас будет ждать теплая встреча. Как мне поступить? Тянуть время или начать атаку, не дожидаясь условленного сигнала? Это худший выбор в моей жизни. Капитан участливо покивал седой головой, соглашаясь, что ситуация непростая. «Принимать подобное решение, без сомнения, ваша прерогатива, командир. Если бы даяки знали о готовящемся нападении, то озаботились уничтожить нас на подлете. На это сил им хватит. Возможно, просьба о встрече не связана с нашей миссией». «Срочно свяжите меня с адмиралом. Мы не будем действовать наугад». «Невозможно», – воскликнул капитан. «В преддверии атаки штаб запретил любые переговоры по подпространственной связи. Нас никто не услышит, кроме тех, кто на Хидосе». «В таком случае, подготовьте мне к вылету десантный шаттл. Я возьму с собой столько солдат, сколько поместится. При удобном случае мы попробуем захватить контроль над башней управления полетами. Когда придет время атаковать, капитан Ступницкий высадит остальных бойцов на заранее согласованные со штабом плацдармы и стратегически важные объекты оборонительного комплекса даяков. Развить наступление получится только если нам повезет захватить космодром, иначе тяжелая пехота, техника и артиллерия так и будут без дела пылиться у нас в трюме. В момент снижения Элизиум будет крайне уязвим. Поэтому приказываю начать спуск к поверхности только после того, как будут деактивированы основные средства ПВО. И не забывайте, что под нами город, чье население состоит преимущественно из людей. Это затруднит операцию, так как защита граждан Альянса и их эвакуация – наша обязанность. Вам понятно? Куда уж яснее. Освобождение заложников – как раз наш профиль. Капитан, подойдя к титаническим пультам Элизиума, приказал. «Внимание! Срочно подготовить десантный шаттл в 9-м ангаре!» Не дожидаясь, я быстро спустился на лифте в арсенал и стал спешно выбирать подходящий для будущей миссии скафандр. Слишком тяжелая броня будет только мешать в бою, а чересчур легкая не защитит даже от ручных излучателей. Придется искать разумный компромисс. «Рекомендую модель «Универсал», – посоветовала бесшумно появившаяся у меня за спиной Настя. «Кинетическая и энергетическая защита выдержит 9 лучевых и 15 огнестрельных попаданий. Более продвинутый адаптивный камуфляж с функцией преломления света. Усиленный энергополями внешний каркас экзоскелета. Вес на 10 килограммов меньше, чем у тяжелых моделей. Зато защита практически равноценная. Все мои ребята такие носят». Поблагодарив за ценный совет, я без тени стеснительности скинул верхнюю одежду и стал примиряться к темно-оливковому боевому скафандру, на который указала Настя. С моего молчаливого согласия она услужливо помогла мне облачиться в него, застегнув все крепления и магнитные замки. «Ты никак со мной собралась?» Я, не глядя на девушку, взял в руки шлем. «Я командир штурмового отряда, и меня пока еще никто не освобождал от занимаемой должности», — с вызовом скинула голову Настя. «Я участвовала в доброй дюжине спасательных миссий, и без моего опыта в этот раз не обойтись. Чем я провинилась?» «Я совсем не против. Отправляйся вместе с нами, если тебе жизнь совсем недорога. Хотел сделать тебя ответственной за внутреннюю безопасность корабля, но, видать, новая работенка совсем не для тебя. Поспешим со сборами, а то рискуем опоздать на встречу с Даяком». «Даяком?» Глаза Насти расширились от удивления. «Почему с ним?» «Сам хотел бы знать. Мы будем одни из немногих, кто удостоится подобной чести. Увидеть его вживую». «Мне это не нравится. Пахнет западней». «И мне не нравится. А что делать?» Я косо посмотрел на девушку, но она не ответила. Спустившись в ангар, я поднялся по трапу в переполненный десантниками отсек и стал пробираться к креслу второго пилота. Следом за мной, не отставая ни на шаг, почти бежала лейтенант Орлова, кивая головой знакомым солдатам и по ходу раздавая затрещины тем нахалам, кому вздумалось шлепнуть ее по плотно обтянутым скафандром ягодицам. Надо отдать должное, великолепных форм, от чьего лицезрения я бы и сам не отказался при иных обстоятельствах. «Вдави педаль, приятель, у нас срочное свидание», — положив руку на плечо пилота, я не без труда устроился в противоперегрузочное кресло, застегнул на теле ремни. «Приземлись как можно ближе к башне управления полетами. Справишься?» «Сделаем, командир». Пилот подмигнул и медленно потянул рычаги на себя. Стальная чечевица покинула взлетную палубу Элизиума через нижний грузовой шлюз. Оставляя за собой малозаметный ионизированный след, шаттл серебристой молнией устремился к поверхности планеты, затянутой тучами, озаряемой частыми вспышками молний. Закрытая плотной облачностью поверхность на 0,9 покрыта водой. На планете вместо континентов было несколько крупных островов, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. Остальная территория затоплена океаном, чей уровень был поднят искусственно еще в незапамятные времена. Острова были практически пустынными участками суши. Вся флора и фауна давно приспособилась жить под водой. Лишь несколько крупных городов и поселений, построенных на атоллах специально для людей, являлись обжитой и хорошо защищенной от стихии территорией. Сами даяки предпочитали воду, но по причине резкого сокращения популяции все текущие дела доверили своим преданным искусственным слугам. Эти полубиологические создания вели с людьми все основные переговоры от лица даяков, помогали осваивать Марс и поддерживать работу лунного дока. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько же на самом деле оставалось даяков, ибо их еще никому не довелось лицезреть больше, чем одного за раз. Скрытые и осторожные создания не спешили афишировать людям свое количество, а их слуги всегда по этому поводу хранили гробовое молчание. «Не спешите высовываться, дождитесь, пока мы скроемся в здании», — учил я внимательно слушавших меня десантников. «Надвигается такой силы шторм, что оставаться за пределами защитных силовых сооружений смертельно опасно. Здесь такая погода не редкость. Группа лейтенанта Байера доберется до башни управления полетами и попытается ее захватить. Взвод легкой пехоты будет удерживать периметр посадочной площадки до подхода основных сил. Мне плевать, как вы продержитесь, но от ваших действий зависит успех всей компании». «А что делать мне и моим ребятам?» – деловито поинтересовался майор Краснов, в последнюю минуту напросившийся вместе со мной на задание. «У меня здесь 30 самых отъявленных сорвиголов, каких еще не видывал свет, и все как один рвутся в бой». «Вам, майор, доверяю самую сложную и ответственную часть задания. Вы должны отбить лаборатории, где проходит реабилитацию обращенные. Всех найденных людей аккуратно вывести наружу и эвакуировать первым же транспортом. Только будьте осторожны, некоторые из них все еще на некроморфной стадии и теоретически могут представлять угрозу. С буйными не связывайтесь, пускай остаются в своих изоляторах, так будет лучше для всех». «Только не для моих мясников», – разочарованно ответил Краснов. «Справимся». «Надеюсь». Я обернулся к Насте. «Ты и остальные будете охранять башню». «Чёрта с два, это нечестно», – вспыхнула девушка. «Я отправляюсь с тобой, и точка». Покосившись на десантников, я постарался говорить убедительно и без эмоций. «Послушай, это неудачная идея. Я не уверен, что те, кто отправится вместе со мной, выживут. Фермы разума на большой глубине в неком подобии воздушного кармана внутри скалы. Если дело обернется круто, придется очень быстро искать выход на поверхность и всплывать с многокилометровой глубины. Там давление, что не каждый батискаф выдержит, 200 тонн на все тело. Я раньше не пробовал такие экстремальные нагрузки, но у меня больше шансов, чем у тебя. Мое тело модифицировано для этого. Не уверен, что твой скафандр выдержит». «Я с тобой», – упрямо заявила Настя, не замечая изумленных взглядов десантников, удивленных с ее стороны отсутствием субординации к вышестоящему офицеру. «У командора должна быть свита. Это отличный шанс добраться до святая святых даяков и попытаться захватить. Ты ведь этого хочешь? Центр колониального планирования – это первостепенная задача, поставленная командованием Альянса. Мы можем потерять во время этой операции кучу некроморфов. Велика печаль. Но мы обязаны захватить центр. Каждый солдат, находящийся на борту Элизиума, готовился к этому долгие годы. У нас появилась уникальная возможность свести потери к минимуму. А может и вовсе их избежать. Или я не права?» Я был вынужден мысленно признать ее правоту. То, что она говорит, имело смысл. «Хорошо. Так уж и быть, захвачу с собой еще пяток жлобов и тебя в качестве аргумента». «Семеро против тысячи?» – скептически выгнула бровь Настя. «А не мало?» «В самый раз», – отрезал я. «Ты сама напросилась, так что будь добра приготовиться к неприятностям. Большее количество людей вызовет подозрения и ослабит другие отряды. Тут количеством ничего не добьешься. Если не справимся мы, никто другой точно не пробьется. Потому что будет уже поздно. 7 – хорошее число, потому что счастливое». «Ну-ну», – хмыкнула Настя и грубо толкнула ногой задремавшего солдата. «Слушайте, а не спите морды собачьи, от этого будет зависеть ваша жизнь. Командору нужны 5 рыл, способных хорошо плавать, быстро бегать, не обремененных особым интеллектом и не имеющих дурную привычку рассуждать над приказами. Есть желающие?» Все сделали вид, что заняты своим оружием, пока лейтенант не потеряла терпение и сама не произвела необходимый отбор кадров. Ее выбор мне пришелся по душе. «Сержант 1-го класса Беляев», – нехотя проворчал невысокого роста крепыш с рельефными мышцами, выпирающими сквозь обтягивающий скафандр. «Позывной Гепард». «Сержант Печников или просто Дымок», – улыбнулся щербатым ртом лысый здоровяк. «Сержант Ермолаев, позывной Сов». «Младший сержант Лёшек, позывной Леший». «Командир взвода, сержант Редько, позывной Кот». Представились остальные бойцы. «Значит так, господа смертники», – строго сказал я. «Берите с собой только легкое оружие. Вы друг друга знаете давно, а значит, в курсе, кто и на что способен. Мне не нужна глупая пальба в стиле ковбойской разборки. Не нужны жертвы. Среди вас и наших колонистов. Настоятельно призываю быть внимательными к моим приказам. И, ради бога, никакой самодеятельности и личной инициативы. Постарайтесь свести свою мозговую деятельность к минимуму». «Никакой самодеятельности», – эхом повторила за мной Настя, строго рассматривая ухмыляющихся парней. «Всем понятно? Дымок? Кот? Чего непонятно?» «Да понятно, чего тут неясного?» – сердито заворчали вышеназванные. «Не тупые». «Поговори у меня еще. Соберитесь, мы на месте». Вибрация шаттла прекратилась. Наступила тишина, нарушаемая глухими раскатами грома. Спустившись по трапу шаттла, все были приятно удивлены, когда под проливным дождем к нам подъехала крытая силовой сферой пассажирская платформа с рядом пустых кресел. «Добро пожаловать, посол Алёшин, с возвращением. Мы рады приветствовать на нашей гостеприимной планете высокопоставленных гостей Земли». Приветствовал нас сошедший с платформы слуга Даяков, которого, как я помнил, звали Рут. Я с ним и раньше встречался, когда еще только покидал это место и отправлялся на обучение в систему Игнион. Хороший малый. «Взаимно, мой друг». Я заставил себя через силу лицемерно улыбнуться. «Позволено ли мне взять с собой адъютантов? И нужно ли нам сдать оружие перед посещением ищущего истину? Меня пригласил ваш брат Кад. Сказал, что я могу прийти со спутниками». «Вы можете оставить оружие при себе», – после небольшой паузы разрешил Рут. Заметив в глазах Насти недобрый огонек, я с неспокойной душой взошел на борт летучей платформы, а следом за мной и все остальные. Пока мы летели по пустым улочкам межадминистративных зданий, меня не отпускало гнетущее ощущение чего-то неприятного и мерзкого, вроде горького осадка из-за своего будущего предательства. Мои спутники были тоже не в лучшем расположении духа, каждую секунду ожидая внезапного нападения. А тут еще погода внезапно изменилась, и на нас обрушились с небес такие водопады воды, что летучая платформа заметно просела и снизила скорость. Неудачное время для вторжения. Хочется надеяться, что все обойдется без жертв, но верилось в это уже с трудом. У главного купола, расположенного в центре овальной площади, никого не было. Обычно тут даже в самую плохую погоду суетились златокожие и их странные, многосуставчатые, полубелковые киборги для мелких работ. Сейчас здесь не было никого, и это вызывало удивление. «Надвигается большой шторм, посол. Объявлено экстренное штормовое предупреждение», – словно читая мои мысли, беззаботно пояснил Рут. «Обычно шторм нам не помеха, но этот несет много неприятностей и головной боли. Понимаете, о чем я?» «Думаю, да», – тихо ответил я, покосившись на своих напряженных спутников. «Ищущий сказал, что надвигается буря столетия. Интересно, что он хотел этим сказать?» «Наверное, ему в тот момент было просто не с кем поговорить», – быстро сказал я, сделав запрещающий жест коту, который положил руку на рукоять лучемета. «Чем бы ни руководствовался ищущий», – продолжил Рут. «Последнее время он сам не свой. Наши хозяева очень старая раса. Им ведомо прошлое, настоящее и будущее. Ради чего еще стоит жить? Только ради собственных детей», – однажды сказал он мне. «Это та самая ниточка, делающая нас бессмертными, даже перед лицом неминуемой гибели». Он тяжело заболел, когда предатели из его окружения активировали некросферу и попытались уничтожить плоды тысячелетней эволюции. Ищущий с тех пор не находит себе места и всячески старается загладить перед всеми людьми вину. Но результаты его пока не удовлетворяют. Две базы и два корабля – не самая высокая компенсация Альянсу за все беды и несчастья. «Мы очень ценим и то, что вы уже сделали для нас. Любая помощь извне воспринимается всеми людьми с благодарностью», – сказал я, только чтобы не молчать. «Мы не злопамятная раса». «Боюсь, что ищущий считает иначе. Наша вина не из тех, что забывается и поддается прощению. Как бы вы отнеслись, если бы ваши дети погибли в результате вашей вины?» «Наверное, я бы сошел с ума от горя», – честно признался я, переглянувшись с нахмурившейся Настей, больше остальных рвущейся в бой. Отберите у человека ребенка, и ему уже будет нечего терять. Наши руководители понимают это и пытаются довести до сведения простых граждан. Но есть и такие, что не слушают глаз разума и призывают к насилию. Важно, чтобы между двумя нашими расами не оставалось никакой вражды. Командир Ход постоянно жалуется на Альянс, требуя ужесточения контроля над вашими вооружениями и космическими полетами, но Ищущий пресек его инициативу. Отныне судьба людей больше не в наших руках. Можно разговаривать свысока со своими партнерами по бизнесу, игнорировать требования совета и даже объявить войну агрессивным соседям, но никогда и ни за что не опускаться до детоубийства, иначе это станет началом конца. Задумчиво размышляя над его словами, я спрашивал себя, а правильно ли мы поступаем? Быть может, еще не пришло людям время самостоятельно мастить себе дороги к звездам, и главное, к какому результату это приведет нас. Мой старый наставник Мацумото учил терпению. Сначала нужно научиться твердо стоять на ногах и лишь потом пытаться ходить. Все должно происходить поэтапно и не спеша. Сейчас мы, не научившись толком стоять, пытались сразу бежать, притом весьма резво, учитывая планы и амбиции некоторых политиков на Земле. Они спали и грезили блестящим будущим, открывающимся перед человечеством, освободившимся, по их мнению, от тирании галактов. Если их расчеты окажутся ошибочными, нас всех ждет глубокая задница, из которой выбраться потом будет невероятно сложно. Жаль, что на раздумья больше не осталось времени. Теперь или пан, или пропал.